Глава 8. София. Доказать? Как? Я не могла ни слова произнести в ответ. Мне было страшно. Я просто стояла и смотрела на дракона, который приземлился на балкон, вцепившись когтями в перила. Почему-то его вес они легко выдержали, что заставило меня задуматься о том, что происходит. Медленно повернув голову, я уставилась на бушующее неподалеку лазурное море. Знакомое, если бы не отсутствие летающих драконов над ним. Это отрезвило. Сколько себя помню, ни одной минуты не было, чтобы кто-то из синих не пролетал бы над прохладной водой. Ведь она была самой сутью синих драконов. Это и заставило меня понять, все не по-настоящему. Это сон или... Ты проверяешь меня. Обратив все свое внимание снова на теневого, прошептала я еле слышно, но дракон услышал. Склонив голову, он с любопытством смотрел на меня, ожидая, что я еще ему скажу. И мне было, что ему поверить. Это проверка Зайрана, верно? Зачем она ему? Почему он сам не пришел? Хочет убедиться в моих намерениях? В том, что у меня больше нет чувств к Раану? Завалила я вопросами теневого. Я больше не боялась его. Страх прошел внезапно. Словно его и не было. И теперь я готова была к новому этапу разговора. Проверка. Но не в том, о чем ты говоришь. Неожиданно совершенно спокойно ответил дракон. Больше от него не веяло опасностью, и я поняла. Его последний вопрос тоже был проверкой. Моей стойкости. Тогда чего именно? Его темнейшее величество — 4-й дракон в семье. Он тот, кто не должен был появиться на свет. И его магия темна и опасна. Я обязан проверить, насколько ты устойчива к ней, пока все не зашло слишком далеко. «Слишком далеко?» — нахмурилась я. «Пока ты не влюбилась, не влюбился бы он и его братья. Да, в этот раз я немного опоздал. Кое-кто вмешался, наградив тебя истинной связью. Возможно, это играет роль в том, что ты чувствуешь и говоришь. Но, несмотря на это...» Дракон замолчал, не став договаривать. Но я и так поняла, что он хочет сказать. Ведь его спокойствие уже говорило об этом. «Я прошла?» Закончила я начатую им фразу. Правда, не до конца уверенная в том, что угадала. «Прошла», — кивнул ящер, а я довольно улыбнулась. «Правда, на мгновение, чтобы после сделать по направлению к теневому дракону пару шагов, останавливаясь в метре от него и старательно смотря грозным взглядом. Получалось, конечно, плохо, но я для пущей уверенности еще и руки в бока уперла, показывая всю степень своего недовольства. Тогда передай своему хозяину, что когда он все же решит сам показаться, то его будет ждать месть. А ты, испытавший дикий стресс драконицы, так и скажи ему». Пригрозила я, потряся перед носом теневого кулаком. Пару мгновений ящер недоуменным взглядом смотрел на меня, а потом вдруг рассмеялся. По крайней мере, мне так показалось в том рыке, который он издал. Думаю, он понимает это, но я передам. А теперь пора просыпаться, София. Стоит ли говорить, что я настолько перенервничала, что когда очнулась, тут же резко села, распахнув глаза. Кажется, этим я напугала Нейрана, который находился рядом, но это было сейчас неважно. «София?» — взволнованно позвал он меня, тут же нависая надо мной и внимательным взглядом рассматривая. Его белоснежные ресницы на мгновение заворожили меня, ведь дракон оказался в непосредственной близости, заставив растеряться. Но я тут же постаралась взять себя в руки. «Все хорошо, ваше сиятельное величие», — прошептала я, падая обратно на кровать, чтобы хоть немного увеличить между нами расстояние. Уж слишком красив был белый дракон. Особенно теперь, когда я ощущала нашу с ним связь. Это ничуть не добавляло мне стойкости к его очарованию. Теневой дракон устроил мне проверку. «И ты прошла ее?» С надеждой во взгляде поинтересовался мужчина. Его наша близость совершенно не смущала, в отличие от меня. «Прошла. Вы знали о ней?» «Знал, но не успел предупредить. Да и, честно говоря, не думал, что Зайран снова попробует провести ее. К сожалению, в прошлом был печальный опыт». «Вы о бывшей невесте?» Еле слышно поинтересовалась я, а Нейран удивленно приподнял брови. «Ты знаешь о Вияне?» — уточнил он. «Лишь то, что она была, и что из-за произошедшего с ней Зайран стал для вас всех троих изгоем». «Не совсем изгоем», — протянул белый дракон, наконец отклоняясь назад и давая мне немного свободы. Но он все равно был рядом, устроившись со мной на кровати и осторожно беря меня за руку. Его пальцы нежно поглаживали мою ладонь, пока он подбирал слова, чтобы рассказать мне о своем темном брате. Просто он не совсем верно поступает в некоторых моментах. Он подверг риску бедную драконицу. Возможно, расскажи он о предстоящей проверке нам, мы смогли бы придумать что-то менее опасное. А теперь Вияна вынуждена забыть о том, чтобы связать свою судьбу с драконом. Ее связи выжжены полностью, и у нее больше нет возможности ни с кем их образовывать. Она лишилась счастливого будущего по вине его темнейшего величия. «Это ужасно», — прошептала я, совершенно не такого ожидая. Да, я предполагала, что просто так его светлое величие не стал бы прекращать всякое общение со своим братом. Но чтобы дело было в таком... По сути, Зайран отнял у бедной Вияны саму ее суть. Да, у нее осталась ее ипостась драконицы, но она была обречена вести одинокую жизнь всегда. Ведь ни один дракон не откликнется на ее зов, не образует с ней семью, и у нее не получится родить ребенка. Даже белые драконы, не имея истинных, все же образовывали между собой определенные связи. Это было необходимо. Мы не думали, что после того скандала Зайран снова решится на такое. И до сих пор не ведаем о его мотивах. Да, эта проверка вроде как дает понять, что наш брат настроен найти подходящую невесту. Но все слишком подозрительно. Поделился со мной своими мыслями мужчина, вдруг протягивая руку, лишь кончиками пальцев касаясь изображения дракончика на моей ключице. Мурашки в мгновение покрыли мою кожу, а сердце пропустило удар. У Вияны он пропал, когда закончилась проверка, сразу же. Друг сообщил Нейран. «Вероятно, с тобой он останется, как знак того, что ты подошла за Ирану». Выразить сомнение насчет этого я не успела. Стоило только Нейрану предположить сохранение метки на моем теле, как я почувствовала острые коготки в том месте. Теневой дракончик решил явить нам себя, проворно перебираясь мне на плечо и с удобством усаживаясь там. Склонив голову на бок, он уставился на белого дракона таким взглядом, словно хотел что-то ему сообщить, но не мог. Хотя я прекрасно знала, что за милой внешностью этого создания скрывается довольно сильное и могущественное существо, которое не так давно вполне свободно общалось со мной во сне. «Как вы думаете, он будет расти?» Покосившись на Милаху, уточнил я у белого дракона. Пожалуй, лишь Зайран знает ответ на этот вопрос. Смотря на дракончика настороженным взглядом, ответил его сиятельное величие. А дверь в этот же момент отворилась, являя на пороге нам виновника учиненного безобразия. Темноволосый мужчина с серьезным взглядом и ярко-розовым цветом глаз смотрел именно на меня. И от его взгляда внутри все переворачивалось, ведь стоило ему переступить порог, как я почувствовала ее, зарождающуюся между нами двумя связь, берущую начало в том месте, которое облюбовал теневой дракончик. Нейран стал загораживать от меня своего брата, но я все равно чувствовала его присутствие, медленно садясь и выглядывая из-за спины белого дракона, и снова оказываясь под вниманием его темнейшего величия. «Познакомишь меня с нашей невестой, Нейран?» Не отрывая от меня своего взгляда, пробирающим до мурашек голосом поинтересовался дракон. По телу прокатился такой жар, что я не удержалась от глубокого вдоха, пытаясь остаться в сознании. И не понимая, почему у меня такая реакция на того, кто подверг совсем недавно меня серьезной опасности. Я ведь должна злиться. А на самом деле теряю голову от одного лишь взгляда его темнейшего величия. Познакомлю. Но для начала мы оба выйдем и дадим Софии привести себя в порядок. Хмыкнул Нейран, разворачивая Зайрана, и вместе с ним направляясь к двери. Его темнейшее величие не нашелся, что ответить на это, молча покидая мою комнату и оставляя меня одну. Ну, почти одну, не считая маленького дракончика на моем плече. Правда, я даже встать не успела, как в покое впорхнули мои служанки. Сейчас они уже не с такой опаской поглядывали на маленького теневого негодника, замерев рядом с кроватью. «Светлейшая, как вы?» — поинтересовалась Сара, помогая мне встать и провожая в купальню. «Уже все хорошо. А вы сильно напугались, впрочем, как и я». Добавила, понимая, что мы все втроем тут в обмороке валялись рядышком. Еще бы. О теневых драконах мы знаем не понаслышке. Приходилось встречаться с ними, когда его темнейшее величие в прошлые разы посещал дворец его светлого величия. Кивнула девушка, впрочем, не забывая заниматься насущными делами. Через пару минут я уже нежилась в теплой ванне, наслаждаясь приятным запахом ароматных масел. Правда, в этот раз его темнейшее величие прилетел сам, а не на одном из теневых. Видимо, торопился встретиться с вами, светлейшая. Возможно. Но этот дракончик выглядит относительно безобидным. С сомнением произнесла я, правда, помня о том, что во сне он предстал передо мной совсем в другом облике. И да, я была уверена, что этот малыш и тот грозный хищник это один и тот же дракон. Впрочем, как и Араан, облик которого он принял, чтобы испытать меня. К слову, я обещала месть. Надо бы подумать насчет нее. Оставлять так это я не намерена. Жаль, что Зайран не дал мне время, чтобы придумать что-то путное. Но еще не все потеряно. «Да», — подала голос Сара, отвлекая меня от размышлений о мести. «Но такая кроха когда-нибудь вырастет, и тогда...» Девушка передернула плечами, вероятно, вспомнив о встрече с теневым драконом, взрослым. Я не стала ничего отвечать ей на это. Сама в ужасе была, когда встретилась лицом к лицу с драконом. «Думаю, пока его темнейшее величие контролирует теневых, нам ничто не грозит», — улыбнулась я, а служанка пожала плечами. На этом наше обсуждение теневых драконов закончилось. И пока меня приводили в порядок, я усиленно думала, как отомстить Зайрану. Да, не самая лучшая идея первую встречу начинать именно так, но он сам виноват. Нечего было меня пугать. Я ведь чуть было не поверила, что Араан вернулся за мной. Нагло выкрал или обменял снова на что-то, словно какую-то вещь. Да, во сне я была немного в замешательстве от происходящего, но сейчас, представив, что такое случится на самом деле, прочувствовала весь ужас данной ситуации. Да я бы с того балкона сама шагнула в пропасть, лишь бы не остаться наедине с Арааном. И мало того, снова стать его истиной. Это просто отвратительно. Я бы и дня не продержалась после всего, что узнала о своем истинном, который оказался подлым мерзавцем. Принарядив меня, девушки восхищенно замерли, разглядывая полученный результат. В этот раз они превзошли сами себя. То ли я выглядела после отдыха более свежей и полной сил, чем вчера. На щеках играл румянец, добавляя нежности к образу. А светло-розовый цвет платья не делал из меня вульгарную девицу. Даже дракончик, с любознательным видом устроившись на моем плече, выглядел уже не таким пугающим, особенно когда я повязала ему на шею розовый бантик, конечно же, проигнорировав его возмущенный взгляд. «Кажется, я придумала месть, мой маленький друг. Боюсь, твоему хозяину она не понравится. Но вы оба сами виноваты», — хмыкнула я, поглаживая дракончика по его мордочке.